Виктор улыбнулся, и я смог прочесть по его лицу, что он вспомнил что-то приятное из своей былой жизни. «Уверяю тебя, Жули не будет против и с радостью отдаст пса нам. Я не знаю, что произошло между нами за этот месяц, но я был готов довериться своему новому товарищу полностью и безоговорочно. Чувствовал, что он ни в коем случае не предаст меня, и знал, что теперь мы вместе и должны стоять друг за друга до конца. На мгновение я вспомнил о брате. Я знал, что он у меня был, когда-то давно, но, ни имени, ни внешности я вспомнить не мог, но это греющее чувство осталось. И вот сейчас, я, забывшись на мгновение, почему-то представил, что Виктор вполне мог бы быть моим старшим братом. Ох, что иногда за дурные мысли посещают меня. Каким братом? А чем это я? Но все же, что-то родственное с Виктором я ощущал. Может, это наши судьбы, которые похожи друг на друга как две капли воды. Хотя, как я могу рассуждать в подобном ключе, если я практически ничего о нем не знаю? Развить мысль дальше я так и не смог, но оставил заметку на память, что я еще к ней вернусь. Во сколько выдвигаемся? Виктор услышал в моем голосе задор, да я его и не скрывал, наконец-то хоть что-то интересное вот-вот должно произойти, и добро ухмыльнулся. Он тоже не скрывал своего удовольствия от предстоящей вылазки. На рассвете, март 2034 года, в 400 километрах от города Грандри по трассе D-617, пансионат для душевнобольных доктора Перье, Виктор Вайс. 10 лет назад в окрестностях рядом с городом Грандри был построен пансионат на деньги вкладчиков, и мне ли об этом не знать, если именно мной было внесено почти 40 от общей суммы в это строительство. И я тратил эти деньги, которые, между прочим, добыл легальным путем за пару личных заказов в сфере расследований. И, ясное дело, непосильную помощь в этом заработке мне оказали базы данных консорциума, а также мой личный ИСИН. Цель во всем этом была одна – поселить там Жули Креттов, у которой под старость обострились проблемы с психикой. От нее отказались родственники и, можно сказать, бросили на произвол судьбы. И я даже представить боюсь, что бы с ней произошло, если бы я вовремя об этом не узнал и не сделал все, чтобы ей жилось как можно лучше. Пансионат был на попечении правительства и его неплохого бюджета, который оно так щедро вливало в самый дорогой пансионат для людей с травмами души. Собственно говоря, именно из-за таких вот вливаний там частенько и располагались не только больные люди самых известных и влиятельных людей, но и просто старики, которых больше некуда было пристроить. Но все остальные не особенно-то меня и волновали. Главное, Жули. Познакомился я с ней на приемах у Рит Эванс, которая помогала мне отойти от трагедии 11 сентября и потери Элизабет. Сначала мы просто сталкивались в коридоре, а после проходили совместные сеансы терапии в группе. Нас и объединила общая проблема – теракт башен близнецов. В тот злополучный день она потеряла своих родителей, да и сама уцелела лишь чудом. Но если не больно тело, то, в ее случае, оказался воспален разум. Жули время от времени казалось, что ее родители сидят рядом с ней, и она общалась с ними. Это были хорошие дни, но были и те, когда она вновь возвращалась в башни близнецы и видела смерти родных вновь и вновь. Вот и помутнение рассудка. Она стала очень забывчивой. Память часто отказывала. Возникали галлюцинации, которые лишь пугали ее ранимую душу. Но были и те мгновения, когда она, словно под гипнозом, пыталась наложить на себя руки. И я был счастлив, что отдал ее в этот пансионат, где тщательно следили за ней и ни в чем не отказывали. Приятно знать, когда с последним оставшимся в живых близким человеком все хорошо, может и не в полном смысле этого слова, но хотя бы в том, что навещая ее, можно увидеть улыбку на ее лице и выслушать истории, которые она сама забудет уже буквально через час. И да, в моем с ней общении был один момент, который, наверное, и определил то, что нам суждено быть связанными какими-то своими странными дружескими узами, построенными на заботе и взаимопонимании. Жули всегда помнила обо мне и обо всем связанном со мной, словно было во мне что-то, что не позволяло ей забыться окончательно. И это стоило нашей с ней дружбы. Мы подъехали с малым роботакси, которое больше всего похоже на два мягких сиденья с колесами. Руля и прочие атрибутики попросту нет, да они и не нужны. Все управление на чудо-робототехнике. Но, как выразился малый, это больше похоже на диван-такси, и я был с ним полностью согласен. Таких такси во всей Франции было штук 50, ездили они не шустро, да и сам Исин, который по факту в этом времени еще назывался спутником, иногда тупил и колесил кругами. В общем, о скорости не речи, зато с комфортом. А самое главное в том, что технологии уже осваиваются, хотя вернее сказать, пускаются в люди. Ибо долгое время после создания эсинов, в особых кругах было некое правило, запрещающее использование спутников в каких-то устройствах, что те могут привести к смерти своих хозяев. Но это уже в прошлом, и спутники встраивали почти во все, что только на глаза попадется. Мы должны были ехать даже с учетом пробок на дорогах, которых, кстати, было и не так много, всего 4 часа, но из-за каких-то неисправностей в спутнике роботакси, наша дорога заняла целых 6,5 часов. И, скажу честно, если бы не условия в этом такси, я уже спустя час волком бы взвыл. А так, удалось даже немного поспать. Проснулся я от толчка малого, который, как и я, сонно протирал глаза. Кажись, добрались. Роботакси само открыло дверцы, и мы, без всякого желания, выбрались наружу. Я видел пансионат не впервые, и он уже был не способен меня удивить, но на моего друга, кажется, он произвел впечатление. Само здание предстало перед малым большим белоснежным изваянием из стеклянных матовых панелей, которые при солнечном свете становились плотными, и только в ночи или сумерках, они становились прозрачными. Интересный дизайнерский ход, но мне он никогда не нравился, хотя надо отдать должное дизайнеру, всем остальным это произведение искусства нравилось так сильно, что были прецеденты, как вполне здоровые и молодые люди желали снять здесь комнату на выходные или даже на месяц. На крыше пансионата стояли резные статуи, изображавшие разные картины из Ветхого и Нового Заветов. Я подобное никогда не ценил и относился с долей скептицизма, но никогда не сомневался в вере других и не пытался их переубедить или заставить разуверить. Вера – дело личное и каждого отдельно. За зданием находился обширный участок с беседками, небольшими садиками с ручейками, озерцами и прочим, что легко можно было отнести в категорию ландшафтный дизайн. Весь пансионат создавался внешне только для того, чтобы создавать эффект спокойствия и благополучия, эффект расслабленности и умиротворения. Внутри же все было кардинально другим. Спортивные залы, массажные кабинеты и прочее, прочее, прочее. Все для людей от людей. Мы вошли внутрь, ко мне тут же подбежала молодая девушка, которая дружелюбно улыбалась и была запахнута в белый халатик. «Добро пожаловать», — промурлыкала девушка на французском. «Я могу чем-нибудь вам помочь? Меня зовут Виктор Вайс, и я хотел бы посетить свою подопечную», — произнес я и тут же увидел удивление в глазах девушки. Она просто пожирала меня взглядом. «Скорее всего, еще одна девочка, которая очень хочет найти богатенького папочку и жить без забот. А здесь еще и появлюсь я, человек, который вложил достаточно большую часть денег в строительство этого самого пансионата. Я могу увидеть Жюли Креттов?» «Да, конечно, господин Вайс», — тут же защебетала охотница. «Она сейчас на прогулке в садах. Я провожу вас», — и только сейчас она заметила малого, который ни черта не понимал из нашего с ней разговора, и вашего спутника. «Не стоит. Я и сам прекрасно знаю дорогу». Мои слова тут же отозвались эмоцией на лице девушки. Смятение и разочарование, но лишь на секунду, а затем вновь улыбка, но сейчас уже натянутая, словно маска. «Господин Вайс, если у вас будут вопросы, обращайтесь». Всенепременно отозвался я и зашагал к заднему выходу, ведущему в сады. Малый следовал за мной. В саду малый задержался еще на какое-то время, разглядывая чудеса, которые сотворил дизайнер. Я лишь мельком обратил внимание на трель какой-то птицы, сидящей на карнизе. Но только я на нее глянул, как она скрылась за зданием пансионата. Отчего-то все, что меня окружало, начинало меня раздражать. Стало противно, что я вложил свои деньги во всю эту красоту. Но все мои негативные мысли тут же были развеяны, как только я увидел ее, Жюли. Уже старушка, сидящая в кресле. Ноги скрыты под пледом, а ручки лежат на нем. Глаза прикрыты и, кажется, она спит. Даже тревожить ее как-то не хочется. Можно просто сидеть рядом и смотреть, как спит старушка, боли не знавшая невзгод. Но как только я сел напротив нее, на скамейку, ее веки разомкнулись, и она глянула сначала на меня, а после на малого. Вернула взгляд на меня и улыбнулась, но как-то устала, что ли. «Виктор», — произнесла своим дрожащим голосом, хотя в молодости он был у нее таким звонким и задорным. «Но время берет свое. Ты пришел, мой друг, а я вот сидела и ждала тебя». Она улыбнулась вновь, и усталость с ее лица как рукой сняло, а в глазах появился детский беззаботный и до одури счастливый огонек. «Почему тебя так долго не было?» А вот в ее голосе появились нотки обиды, но столь мимолетные, что их можно было и не заметить. Даже в свои 59 лет Джули была красавицей. Кожа гладкая с лишь небольшим намеком на морщины. Волосы, правда, посидели, но даже среди белых волосков появлялись все те же каштановые. «Извини», — говорю я и беру ее руки в свои. Был занят на работе. И вновь улыбка. Она аккуратно достает свою ручку и тянется к вороту своего свитера. Утро выдалось прохладным, и потянула за цепочку, что висела на шее. И совсем скоро в ее руке появилась фигурка пса, которую я ей передал пару лет назад. «Ты искал этих милых зверушек?» Голос у нее такой невинный, что тут просто нельзя ответить ложью. Детям нельзя врать, а ведь она именно ребенком и была. Возможно, тело ее и было старо, но разум, пусть и воспаленный травмой, это был разум ребенка. Да, именно их и искал. Она сжимает фигурку пса и что-то видит. Я не могу знать, что именно, но догадываюсь, что она смотрит мое прошлое. Со способностью пса я был знаком и прекрасно понимал, что так Джули могла узнать намного больше, чем получить, просто пребывая каждое утро в этом кресле в саду. С фигуркой пса она оживала. По-своему, но оживала. Хотя у предмета была своя цена. Джули совсем забыла английский и всю свою жизнь в США, до инцидента с вирусом Армагеддон. И я был готов заплатить такую цену, если ей стало легче в чем-то другом, и это было именно так. Она стала запоминать какие-то события из жизни пансионата. Вспоминала книги, которые прочла за свою жизнь и многое другое. Но совсем скоро, мне придется вернуть ее к забытию. Мне еще предстоит извиниться перед Джули, но ведь это все ради Элизабет. Джули должна это понять. Нет, она обязательно поймет и скажет. Иди, она тебя ждет. Долгое время мы сидели вместе, и она рассказывала мне разные истории. О соседке, которая в молодости была талантливой актрисой. О докторе Перье, который назначил ей очередную процедуру. О том старичке, что живет в палате 248 и вот в данный момент пытается пробежать кружок вокруг небольшого футбольного поля. Он присылал ей цветочек. Как мне не хватало этих, с одной стороны, глупых историй, а с другой, таких жизненных. Не хватало Джули, вечно рассуждающей обо всем, что ее окружало, и этом взгляде, который всегда направлен в небо, чтобы увидеть солнце и понять, что даже этот день прожит не зря. Это неясная мне старческая философия жизни, которая кажется такой медлительной, но с возрастом появляется другой термин – рассудительный. Малый же нас почти не слушал, да он нас и не понимал, поэтому он внимательно читал какую-то книгу, которую на всякий случай захватил с собой. Да и Джули до него не было никакого интереса. К ней вновь приехал я, и это был повод праздновать. Нет, не так, как представили бы многие. Праздновать можно и в душе, тихо, чтобы никто не мог услышать, но так радостно, что улыбка даже при явном усилии не сползет с твоего лица. Именно такой и была Джули. Даже в старости и с болезнью, она оставалась живой. Но все рано или поздно должно закончиться, и наша с ней встреча должна была подойти к концу. Мне даже ничего не нужно было говорить. Джули понимала все сама. «Тебе пора уходить, Виктор. Мне было очень приятно тебя видеть». А я сидел и смотрел на нее. Я не мог что-либо сказать. А ведь я приехал сюда за фигуркой пса. Я должен был его забрать ради Элизабет. Но я не мог оставить свою лучшую подругу в беспамятстве. Но Джули словно прочла это у меня в глазах и вложила фигурку мне в руку. «Он нужен тебе больше, чем мне. Песик уже сослужил мне службу, и ему пора послужить тебе. Иди, Виктор. Она ждет тебя. Я знаю. Я только и смог, что выдавить из себя. Спасибо». Она вновь улыбнулась и похлопала меня по руке. «Иди». Мне было очень тяжело, но я поднялся. Улыбнулся ей напоследок и не сказал этого страшного «прощай», так как в глубине души надеялся, что увижу ее вновь, но понимал, что вряд ли наша встреча состоится еще раз. А она смотрела так, словно и не думала о том, что мы больше не увидимся, хотя по ее же словам понял, она знала это еще тогда, как только я пришел сюда. Она знала больше, чем говорила или показывала, но этот взгляд я, наверное, никогда не смогу забыть. Провожала меня и знала, что больше не увидит, но делала это так, что в душе оставалось это маленькое зернышко надежды, и чувствовалось, что оно вырастет в прекрасный цветок нашей новой встречи. И я никогда не отпускал от себя эту надежду, хотя и знал, что все будет не так, как нам того хотелось бы. Малый поднялся следом за мной, и когда мы уже уходили, я услышал, как звонкий голос Жули, словно вернувшийся из молодости, читает стих о любви. Но у савон спутоус диукс, фатигу эс ду ваяге, но у сассиайрун инстант сур ле борт дучимин, ед синтир сур нос фронтс флоттер ле эмме эмбраге, ед портер нос регардс верс эль хоризон лаинтын, маис ле темпс суит солнце урс ед сапенти инфлексибле, абиент тээс парцеку и лавайтуни, ед эль хомме, соус ле фауид де ун пауваир инвисибле, эс инфонце, тристи ед сиул, дан сэль еспаце инфини, ед маинтинант ами, дец эс хиурис пас сиес, дец икте виэдиукс, куи ноус ес тыл рест, ун регард ун асцент, дес де бриз де пенс ес, халас, це куи эн ест плуса те ил емаисте, один, устали мы в пути, и оба на мгновение присели отдохнуть, и ощутить смогли, как прикоснулись к нам одни и те же тени, и тот же горизонт мы видели вдали, но времени поток бежит неумолимо, соединив на миг, нас разлучает он и скорбен человек, и силою незримой он в бесконечное пространство погруженный. Вот теперь, мой друг, томит меня тревога от тех минут вдвоем, какой остался след, обрывок мысли, взгляд. Увы, совсем немного, и было ли все то, чего уж больше нет. 4 апреля 1838 Тютчев Ф. и перевод М. П. Кудинова. Глава 3. Недостающее звено, вне времени и пространства. База консорциума, кабинет главы. Глава консорциума. Все разваливалось прямо на глазах. Все, что с таким трудом было создано, просто-напросто рассыпалось. И я, казалось, ничего не мог с этим поделать. И у меня был свой собственный план отступления. Он явно отличался от тех планов отступления, которые обычно рисуются в умах людей. Я бежать никуда не собирался, но перед концом нужно было собрать все части в единое целое. Нужно было закончить начатое перед тем, пока все не рассыплется полностью. Но что прямо сейчас я имел на руках? База консорциума разграблена ренегатами, и один из этих ренегатов прямо сейчас находится среди моих людей в роли крота, которого так и не смогли выявить. Предметов в хранилище почти не осталось, а те, что есть, на строгом учете. Но о них-то я как раз и не беспокоился. У меня все еще была морская звезда, и с ее помощью я способен на многое. Двое из колоды временно выведены из строя. Носорог и сверчок выбыли из игры, с обязательным возвращением в игру позднее. Но время на исходе, и ждать было некогда. Прибегнуть к силе морской звезды? Нет, я слишком слаб, чтобы тратить свои силы на такие пустяки. Но еще остался бык и калибри. Авангард, я бы сказал. Что же, это достаточно хорошо, но не идеально. Охотники консорциума. Их почти не осталось. Не больше сотни и еще полсотни раненых. Толку немного. Да и если будет очередное нападение на базу, мы не выстоим. А набирать новобранцев слишком долго, а их обучение займет еще большее время. Нет, в этом плане я был в проигрыше. Система линз выведена из строя. Еще сутки-двое мы ни на что не способны. Ни вернуть своих охотников на базу, ни отправить их на новое дело. Ситуация обострилась. Радует лишь то, что прямо сейчас этой проблемой занимается король. Может управиться пораньше, хотя особой надежды не было. Арсенал также подвергся нападению, и система теперь принимает всех наших за врагов. Пробраться до главного Исина, если кто и попытается, не доходя до следующего поворота, будет изрешечен словно сито. А значит, здесь нужен кто-то либо очень быстрый, либо очень крепкий. Крепких никого не было, а быстрой была лишь дама со своим калибри. Но после возвращения управления, если дама вообще справится с задачей, она будет без силы, колода на время потеряет еще одного члена. А это меня не устраивает. И в итоге я прихожу к трем главным проблемам. Первой проблемой был и остается Виктор. Он слишком много знает и слишком вольно гуляет по моей базе. Это недопустимо, а значит, от него пора избавиться. И как можно скорее, тем лучше. Но где его искать? Возможности идти по его следу, прямо сейчас, попросту нет. Да даже нити нет, где его вообще искать? Но главным был даже не Виктор, хотя и он сам подпортил мне нервов на пару сотен лет, если у меня вообще осталось такое время. Важна была лишь фигурка, которой он обладал. Черепаха, перевитая змеей. Одна из составных частей зеркала. А ведь зеркало и пять фигуркой с ней и являются моим планом отступления. Я просто обязан сделать все, что только в моих силах, чтобы отсрочить гибель людей на более поздний срок. А там, быть может, кто-нибудь другой займет мое место и исправит мои ошибки. Второй проблемой все так и оставались ренегаты. То, что они совершат еще одно нападение, я не сомневался. Это просто обязательный пункт в их повестке дня. Но кто их крот? Ладно, не до крота пока что. Но есть опасность нового вторжения, которое мы уже не сможем выдержать. Мне нужен был план, но его попросту не было, даже мыслишки не было, что мне делать с этой проблемой. Оставалось лишь ждать следующего хода врагов и реагировать на него так быстро, как только это было возможно. И третьей проблемой был этот новоявленный ренегат, Малый. У него явно был предмет, а иначе как объяснить то, что он смог уделать даму на ее же поприще. Но это точно не Феникс, он все же в надежном месте. Но тогда, что? Вопрос без ответа. Вообще, вся эта проблема. Вопрос без ответа. Я не знаю о нем ничего, что помогло бы мне от него избавиться. А зачем мне это вообще? Он подпортил мне большую часть планов, да и из-за него только одного я потерял несколько десятков охотников, которых мы просто не смогли вовремя вывести из боя. Да, я был зол. Я хотел подскочить со своего кресла и что-нибудь разбить, прямо как в стиле дамы. Импульсивно, бессмысленно и жестоко. Но не могу. Тело почти не слушается меня. Сил практически нет. А еще так много нужно сделать. Еще столько дел я просто обязан успеть совершить. В камине потрескивал огонь, и он увлек меня в пузырь эфира. Полное безволие. А в голове отсутствовали какие-либо мысли. Я и сам не заметил, как меня сморил сон. Проснулся от того, что в дверь кто-то стучал. Быстро крутанулся в кресле, чтобы отвернуться от гостей, которым только предстояло войти. «Войдите», — произнес я и понял, что силы и вправду заканчиваются быстрее, чем я ожидал. В кабинет вошли дама с королем и тут же, прямо с порога, начали отчитываться о проделанной работе. «Линзы теперь вновь работают», — начал король. «Проработал всю ночь, но работа сделана. Все охотники возвращены на базу. Мы потеряли еще 27 человек. Мне даже не пришлось что-либо отвечать, так как сразу за королем начала говорить дама. Мы с ребятами смогли пробраться в арсенал, и контроль над Эссеном был возвращен. База теперь полностью функционирует. По прогнозам врачей, завтра в строй вернутся Тус и Валет. Это были хорошие новости, на удивление. Все начало складываться удачно. И, собственно говоря, именно эти известия натолкнули меня на мысль, как нужно было действовать дальше. Новости и вправду хорошие. Вы молодцы, что проделали столь сложную работу в столь краткие сроки, а ведь правда, то, что дама справилась с арсеналом, хотя ей не было отдано приказа, лишь доказывает то, что в колоде присутствует именно авангард. И у меня есть для вас следующее задание. Нам в срочном порядке нужно отыскать В, но если раньше нам нужен был именно он, то теперь ищите фигурку черепахи. Самого В можно убить за ненадобностью. Я не видел их лица, но уже прекрасно понимал, как оскалилось лицо дамы, а клыки сами собой показались публике. Она уже предвкушала, как разорвет Виктора на части, а куски мяса отдаст каким-нибудь аллигаторам. Но отправитесь за ним не вы, продолжал я и после этих слов понял, что лицо дамы стало изображать гнев в своем самом ярком проявлении. Отправьте за ним тех новичков, что вернулись из тайги. И куда их отправить? Это был король. Где его искать? Все туда же, в тайгу, только чуть раньше. Они должны выманить Виктора, а не попасть в ловушку как раньше. А там и вы возьмете его в тиски. Но мы могли бы и сами сделать эту работу, да к тому же и в более короткие сроки, воскликнула дама. Пока что вы мне нужны здесь, я тяжело вздохнул. Все-таки я устал от нетерпения дамы и ее своенравного характера. Охотники выманивают Виктора сквозь линзу, да к тому же им и местность знакома лучше, чем вам. А когда будет зафиксирован переход, вы и отправитесь за Виктором, как говорится, по горячим следам. А там, вы уже точно не промахнетесь. А пока, новички будут выполнять свое дело, вы подготовите базу к вторжению, если таковое повторится. В этот раз, вы должны работать с учетом того, что один из нас все еще остается кротом, хотя я надеюсь, что его убили при нападении. Автоматизируйте все орудия, какие только возможно, и переведите на ручное управление, которое было бы только у вас четверых. Король и дама молчали, а я продолжал думать, все ли я учел, больше ошибки допускать было категорически нельзя, а также, нужно действовать стремительно, а каждый мой шаг должен быть плодотворным. Приказ ясен, да, глава, в один голос скандировали дама с королем. Вот и хорошо, я услышал, как стучат ботинки по полу, это удаляются мои бойцы авангарда. Вот скрипнула дверь, и они вот-вот уйдут. И тут ко мне в голову приходит последняя мысль. И вот кое-что, говорю я и слышу, что в кабинете вновь стало тихо, если не учитывать потрескивание поленьев в камине. Да, глава, свяжитесь с прозрачными. Консорциуму нужно зеркало, а дальнейшее вы знаете. Будет сделано, отзывается дама, и дверь за ними закрывается. Я вновь остался один, но ничего, игра продолжается, и совсем скоро предстоит эндшпиль. А пока осталось лишь достать недостающее звено в моей последней цели. Лишь бы Виктор не подвел и поступил именно так, как я от него и ожидаю. Лишь бы он вновь проявил себя как трус и сбежал. А уж там, мы с ним разберемся. База консорциума, жилой комплекс. Юлия Антери, охотница консорциума. Смерть человека – это грустно. Смерть друга – это утрата. А смерть близкого и любимого человека – это, наверное, и твоя личная смерть. Не смерть навсегда, а маленькая смерть. То состояние, когда внутри тебя что-то умерло, но ты сам еще ходишь, дышишь и продолжаешь мыслить. Вот она, маленькая смерть. Мы с Марией проревели все глаза, когда стояли там, на кладбище, заполненного трупами наших друзей и товарищей, но большей потерей была Лина. Это тяжело объяснить, но в этом маленьком человечке было столько жизни, что не хватит и на нескольких людей. И вот, эта жизнь угасла. Лирика вообще никогда не была свойственна мне, но, как я чувствую, да даже на самой себе, смерть меняет и если не все, то какую-то часть тебя. С этим тяжело смириться, иногда даже больно, что больше нет сил кричать, но это проходит. Ты привыкаешь жить с этой болью. И если больно мне, то я даже не представляю, как больно было малому, какие муки он испытывал и что переживал. Я не могу говорить, что понимала его, так как не испытывала подобной боли, по крайней мере, в этой жизни. Что было в прошлой, уже не важно. Это давно забыто и захоронено где-то на задворках разума, так глубоко, что не докопаешься. Да и стоит ли это делать? Ночь была бессонная, и я просто чувствовала, что что-то должно произойти, и ведь произошло то, чего ни я, ни другие никак не ожидали. Плохую весть нам принес Саша. Он собрал нас всех вместе. Его лицо было отрешенным, а слова сплетались в мешанину непонятных звуков. Мы сидели в столовой, и он просто взял бутылку виски и выпил два бокала залпом. И только тогда собрался с силами, чтобы сказать нам эти слова, а затем протянуть записку. Он ушел, лишь произнес он. Первым записку прочел Стас, а я все еще стояла, словно в стазисе, и не могла понять, что произнес Саша. Что он имел в виду? Кто ушел? Осознание пришло мгновенно и ударило так больно, что слезы просто сами навернулись на глазах. Не нужно было долго гадать. Из нашей группы я доставала лишь одного человека, малого. После того, как записку прочел Стас, его лицо тоже стало отрешенным. И хоть он не особо любил выпивку, лишь изредка мог выпить бокал шампанского за успех какого-то дела или в честь какого-то или чьего-то праздника, но он составил компанию Саши, залпом осушив бокал виски. И только тогда за записку принялась Мария. После похорон она уже просто не могла испытывать чувства. Лицо каменное, словно статуя. Лишь изредка моргает и втягивает носом воздух. А изо рта со вчерашнего вечера не сорвалось ни единого слова. А теперь, когда и она осилила написанное в записке, начала читать повторно, но уже вслух. «Извините меня, друзья, но я понял, что больше не могу здесь находиться. Я и до этого задумывался над тем, что консорциум не то место, где стоит находиться. Здесь скапливаются отбросы, которые потеряли стимул в жизни. И хоть я тоже потерял эту ведущую нить, я понял главное. Не все в этой жизни потеряно. А раз это так, то этого надо добиваться. Консорциум не мой дом, но вы стали моей новой семьей. Возможно, кто-то согласится со мной, а кто-то нет, но я не мог больше медлить и ушел. Я бы с удовольствием взял вас с собой, но тогда у всех нас была бы одна судьба, прямиком в последний путь. Мне пришлось уйти одному. Теперь я стал ренегатом и, возможно, однажды вас отправят по моему следу, но будьте уверены, я делаю это не только для себя, но и для Лины, которая хотела именно этого. Мария сделала паузу и дочитала последнюю строчку. Простите меня, но я надеюсь, что вы сможете меня понять, малый. За прошедший день мы потеряли двоих друзей и товарищей по оружию, а теперь от нас ушел и третий. Он не погиб, но никто из нас не знал, встретим ли мы его вновь. Мы вновь испытали чувство утраты, вновь ощутили в своей цепи брешь, как раз в том месте, где недостает звена. И я не знаю, думаешь ли ты о нас, малый, или нет. Я даже не знаю, все ли с тобой в порядке, но от всей души надеюсь, что это не последняя наша встреча. Надеюсь, что твоя жизнь сложится лучше, чем у многих из нас. Надеюсь, что ты найдешь то, что ищешь. База консорциума, зал совещаний, сталкер-охотник, события последних дней. Они прошли мгновенно и словно торнадо уничтожили все то, что мы с таким с трудом строили. Осталось так мало, а в воздухе пахнет гнилью. Отвратная смесь из отчаяния и утраты. Мне было не привыкать к подобным тяжелым условиям, но почти же все эти тяготы достались девчонкам. На них просто лица нет. Возможно, время залечит наши раны, но, как мне кажется, будет уже слишком поздно. Нас согнали в зале совещаний. Инструктаж вела та же девушка, что и тот, когда нас отправляли за фигуркой лягушки. Кажется, ее звали дамой, а она сама состояла в колоде. Опасный противник, отметил это сразу, как только увидел. Но сейчас, даже она казалась мне уставшей, измученной. Этот отпечаток лежал на всех нас, но тем не менее, нас вновь отправляли в путь. Новое задание. И я уже думал, что вновь фигурка животного, но все оказалось намного опаснее и тем самым интереснее. «Вам придется вернуться обратно в тайгу», — произнесла дама без особого желания вообще открывать рот. «И ваша цель, вы не должны на него охотиться, вы не должны на него нападать и тем более убивать, вы не должны ему мстить, вы не должны забирать его предметы. Но, как говорится, смотрите по обстоятельствам, у вас нет запретов, хотя главной вашей целью является то, что вы должны лишь спугнуть его к любой, я повторяю, любой линзе и до его перехода дать нам ее координаты, чтобы мы смогли отправить отряд профессионалов для дальнейших разборок. Как вы должны были понять, вы изрядно подпортил нам нервишки, да и не только, и поэтому мы должны его поймать. А ваша роль в этот спектакле – загонщики, а его – дичь. Действуйте. И после этих слов она направилась на выход, даже не сообщив, когда именно мы отправляемся, и какое снаряжение нам нужно брать с собой. Ей все эти детали были попросту неинтересны, и я даже догадался почему. Именно она хочет поймать Вэ. От этой мысли я невольно улыбнулся. Мы были в какой-то степени родственными душами, охотники от мозга до костей. Только я всегда был спокоен и рассудителен, когда она действовала на импульсах. Две схожести и две крайности. Мне это нравилось. И уже выходя, она остановилась и повернулась к нам. Совсем забыла. Достижение цели важнее, чем цена, которую придется за нее заплатить. И так далее и тому подобное, глубоко вздохнула и закончила свою речь. Не маленькие, в общем, сами разберетесь, что к чему. И вышла из зала совещаний. Как выяснилось позже, рейд был назначен на вечер этого же дня. Мы получили все нужное оборудование, в том числе экзоскелеты по типу тех, в которых мы и прогуливались в прошлый раз, только с рядом занятных усовершенствований и апгрейдов, небольшой запас еды, на крайний случай, и, конечно же, оружие. После вторжения его было не просто много, а очень много, и в этом были свои прелести. Никто не ограничивал в выборе. Бери все, что хочешь, но используй с умом. Ну, винтовкой я точно не буду играть в русскую рулетку, если они про это, хотя поэкспериментировать стоит, но ясное дело, не на себе. Разговоров в группе почти не было. Все молчали, а если и говорили, то это были односложные фразы из разряда «Спасибо, пожалуйста, после вас». Атмосфера та еще, гнетущая и не представляющая, что где-то дальше явно присутствует яркий и вполне светлый момент. Хотя даже я был подвержен этой апатии. Наверное, только мой внутренний сарказм и позволял размышлять здраво, но на этом далеко не уедешь, и я это прекрасно понимал. Но поживем, увидим. А пока, вперед прямиком в линзу, чтобы ощутить под подошвами снегоступами, как прижимается снег и самое главное хрустит. Оказывается, я даже успел соскучиться по этому месту. То ли это, то ли просто хочу зиму и Рождество. Но до него еще долго. Придется потерпеть. А сейчас, нас всех ждет охота. Глава 4. Нити. Март 2034 года. Где-то во Франции. Виктор Вайс, он же Вэ. С того дня, когда я в последний раз увидел Жули, прошло трое суток, а на моей душе ощущался воистину тяжелый груз. На сердце не легче. Вся эта встреча оказалась слишком тяжелой для меня, слишком нереальной, что создавалось ощущение перед самым сном, что этого вообще никогда не было. И вот, спустя несколько месяцев, я вновь освобожусь от работы и навещу ее. Кажется, только и оставалось, что обманывать себя, желать, чтобы я лучше оставался в неведении. Но это событие дало начальную точку в моем с малым приключении. Фигурка пса была при мне, и ей нужно было воспользоваться. Но как именно? Из всех разговоров с малым я ясно понял, что он не имеет и малейшего понятия о том, куда нам следует отправить и что самое главное, что именно нам следует искать. Тупик. И все эти 3 дня, я рассказывал малому обо всем, что только знал сам, а он мне о том, через что пришлось пройти ему. Мы пытались из этих 2 личных историй связать 1 цельную, найти подсказки к дальнейшей цели, историю, по которой нам и следовало двигаться дальше. Из моего рассказа он понял мало чего его интересующего. Да и мне, собственно говоря, нечего было ему рассказывать. Мой разговор с малым из будущего, рассказал. О моей работе на консорциум, тоже рассказал. О моей настоящей первостепенной цели, ясное дело, умолчал. Ему не следовало знать об Элизабет. Зато он поделился со мной очень интересным рассказом. Оказывалось, что он встречал меня в Англии середины 20 века, где он со своим отрядом охотился за фигуркой лягушки. Из этого следовало, что и я тоже охотился за ней. Но для чего, это оставалось неясно. Фигурку лягушки, в конечном счете, я оставил охотникам, и она сыграла им непосильную помощь в сокровищнице в Японии, где опять же преследовали меня. А там то, что я забыл. Но сколько бы вопросов ни появлялось в моей голове, малый не мог на них ответить. И я лишь продолжал слушать его рассказ о дальнейших похождениях меня самого из будущего. Оказывается, в Японии я смог обхитрить их и заманил в линзу, которая отправила их в тайгу аж начала 25 века, где и сыграл последнюю партию. Охоту на броненосца. Фигурку, которая могла наводить морок и показывать видения из будущего или прошлого различных путей события, как реально происходящих, так и тех, что могли бы произойти. Я из будущего воспользовался фигуркой орла, похищенной из сокровищницы, и воспользовался ей против 1 из товарищей по оружию малого, отдав приказ, чтобы он достал для меня фигурку броненосца ценой собственной жизни. Но все пошло не так, как хотелось бы. Стас не справился со своей задачей, и броненосец достался консорциуму. А я из будущего бесследно пропал, но возник вновь уже на самой базе консорциума, где как раз разгорелась война между охотниками и ренегатами. По словам малого, я из будущего воспользовался моментом в разгар этой локальной войны и проник в хранилище, где что-то искал, а в последнем счете и передал малому фигурку сурка. От одной только этой истории голова шла кругом. Как много обстоятельств и событий, в которых мне только предстояло побывать. Но это ведь был достаточно большой и сложный план, который я и смог провернуть. И я смог провернуть его в одиночку. Но что именно я искал? Какой была моя цель? Точнее будет, это было слишком сложно даже для меня, а в самой истории было слишком много сомнительных моментов. Например, я никак не мог понять, каким именно образом я смог открыть нестабильную линзу в подземельях под Хейном. О самой сокровищнице я, конечно же, слышал, когда еще входил в состав колоды, но сам никогда там не бывал. Лишь слышал, как король рассказывал о том, какие там испытания нужно было пройти, чтобы добраться до самой сокровищницы, в которой, по словам остальных членов колоды, скрывались 3 фигурки животных – крот, орел и феникс. По крайней мере, мне было ясно, откуда именно я взял фигурку орла, но история с линзой все еще казалась мне сомнительной. Для того, чтобы открыть линзу, нужны достаточно продвинутые технологии, например те, которые есть на базе консорциума, но такой агрегат размером в 5 метров в высоту и весом в 1,5 тонны, был явно не приспособлен, чтобы я мог носить его с собой да еще глубоко под землей. «Там был я», — произнес малый, и я сначала не понял, что именно он имел в виду. Да, все это время мы высказывали свои мысли вслух, чтобы можно было собрать этот пазл единым разумом. «Это я помогал тебе», — произнес он, и на его лице была явная смесь из удивления и радости, что ли. «Это я открыл линзу, и для тебя, и для охотников». Тогда и мне стало все ясно. В будущем я буду действовать не один. У меня был сообщник, малый. Мы вместе должны были провернуть весь этот план. Но для чего все это? Истинная цель этой затеи все так же укрывалась от нашего взора. Мы же не можем идти и делать все то, что уже произошло для тебя, только из-за того, что это было, а для кого-то только будет. Я не понимаю. Малый тоже ничего не понимал. Это было странное чувство, когда перед тобой проигрывается какое-то кино, и ты знаешь, что это должно произойти на самом деле, но не прямо сейчас, а позднее. И что все то, что ты уже увидел в кино, придется совершить именно тебе. А ты продолжаешь сидеть, жевать попкорн и кивать головой, как китайский болванчик. Понимаешь, что должен это сделать, даже, можно сказать, обязан. Но для чего именно ты все это делаешь, неясно. Кажется, только для того, чтобы узнать, чем все это закончится, ты и берешься за всю эту работу. Лишь для того, чтобы удовлетворить свою потребность в любопытстве. Эгоистично, но именно так. Но помимо невыясненной цели, да нестыковок в самой истории, существовала еще одна проблема. У нас не было оборудования, на котором, собственно говоря, и держалась вся эта история. Если мы действовали вместе, значит, у нас точно были эсины, да еще и перенастроенные на выделенный канал, только для нас двоих. Затем экзоскелеты и не только для нас двоих, чтобы провести экспансию в обледенелую тайгу, но и для всех охотников, которых нам только предстояло заманить. И в довершение всего, устройство, для открытия линз или их перенаправления. И места, где бы мы могли все это достать, у меня не было даже в предположениях. Ясное дело, что либо в консорциуме, что крайне опасно, либо в далеком будущем, что крайне неопределенно. Значит, осталось лишь сделать правильный выбор. Но каков он, этот правильный выбор? И что будем делать? Малый валялся на кровати в нашем номере гостиницы, которая, кажется, называлась Ла Патрия 2, Родина ФР. У нас есть хоть какой-нибудь вариант дальнейших действий? Я лишь отрицательно покачал головой и прикусил губу, пребывая в размышлениях. Вся эта история казалась мне нереальной. Здесь были не только временные петли, но и другие временные коллизии. И от этого становилось не по себе. Прошлое так тесно переплелось с будущим, что становилось даже тошно. А все эти размышления о неизменности судьбы и вовсе нагоняли тоску. А так ли это? Или я могу отказаться подчиняться тому, что должно случиться? Могу ли я противиться судьбе? И если да, что произойдет? Все кардинально изменится и произойдет какого-то рода коллапс? Голова начинала кипеть от всех этих мыслей. Но во мне пребывало настойчивое чувство, что нужно испытать судьбу. Просто взять и сказать, я не буду тебе подчиняться. Но перед глазами тут же появлялось ее лицо. Она звала меня и говорила, что я должен ее спасти. Говорила, что мы должны воссоединиться, и если бы не она, я давно отказался от этой затеи и затерялся в какой-нибудь деревне, где и постарался зажить новой жизнью. Но, как видно, это не суждено. Я должен найти способ достать оборудование, пройти через весь этот тернистый путь вместе с малыми только для того, чтобы в конце получить обещанный шанс спасти Элизабет. И все вновь сводилось к тупику. Требовалось оборудование. Нападем на консорциум. Голос малого был сильно неуверенным, да и вопрос этот был с заметной интонацией, что то предложение, которое он высказал, ему выполнять совершенно не хочется. И получим по пуле на подходе. Возможно, мой ответ был груб, но правдив. Мы не сможем пробраться на базу консорциума незамеченными, а после случившегося там, я готов был поспорить, что систему безопасности там улучшили и ждали к любому вторжению извне. Нам было бы просто не проникнуть, не дав о себе знать. А значит, этот вариант отпадал, и оставался последний, отправляться в далекое будущее. Но куда именно? И на этот поприще меня и малого ждал крах. Нужно было проветрить мозги. Я накинул на себя ветровку и оставил малого одного в номере. Вышел из гостиницы и направился вдоль по улочке, которая, кажется, была единственной во всем этом городке. А по обе стороны от нее тянулись магазины, гостиницы и другие заведения, на втором и третьих этажах которых и находились жилые квартирки. На улице стояло раннее утро, людей видно не было, да и не до них мне было. Улочка вывела меня к небольшому парку с негустой рощицей и фонтаном прямо в центре самого парка. Около бьющих вверх струй воды плескались воробьи, а на одной из четырех лавок, расставленных вокруг фонтана, сидел старичок с клюкой в руках и читал вполне обычную бумажную газету. А ведь в век цифровой информации это выглядело немного дико, хотя всегда находились любители бумаги, ради которых и трудились некоторые издательства. Остальные же уже давно перешли на цифровые чернила. Это было значительно дешевле и приносило лишь большую выгоду. И не знаю, что мной двигало, но я выбрал не одну из свободных скамеек, а именно ту, на которой сидел старичок. Выбрал местечко рядом с ним и облокотился о подлокотник. Глаза сами стрельнули в сторону газеты, но так и не смогли выловить хоть какую-то информацию. Газета оказалась даже не на французском языке, и я этот язык, к сожалению, не знал. «А не подскажите, что это за язык?» — спросил я старичка, и он неохотно повернулся ко мне. Он некоторое время смотрел мне прямо в глаза, и только потом я понял, что его заинтересовало. Я уже так долго живу со своей фигуркой черепашки, что даже стал забывать о своей отличительной черте – глазах. Фински, нарочито медленно ответил старик, и продолжал смотреть мне в глаза. Вы один из них, да, Искова? Вопрос старика и вправду меня удивил, что я явно и выразил своим голосом. А вопрос вылетел так быстро, что я даже не успел подумать, но прошло пару секунд, и ответ пришел сам собой. Из предметников, озвучил старик уже пришедший мне на ум ответ. Одиночка или на кого-то работаешь? Сам по себе. Старик отложил газету в сторону, провел ладонью по гладкому древку клюки и как-то грустно улыбнулся. Это хорошо, работать на кого-то, дело для самоубийц. Скажешь, кто достался тебе? Я почему-то сразу же проникся к этому старику. Вот же случайность. Подсел к старику и тут же встретил того, кто знаком с предметами. Или это уже привычка какая-то, а может сама судьба надо мной так и пытается посмеяться, хотя, ведь вроде и не 1 апреля, да и до него еще не близко, но что-то здесь все-таки не так. Но чем бы это ни закончилось, я хотел продолжить разговор со стариком и хотел хотя бы на время забыть о своих проблемах и погрузиться в чью-то историю с головой. «Пес», — ответил я, — «мне почему-то хотелось оставить в тени тот предмет, что был мне родным и передавался по наследству, да и к псу я не так привык, чем к черепахе». И каково было мое удивление, когда своим ответом я еще и попал в яблочко. «Гончий», — засмеялся старик, — «я был знаком с одним, мы вместе работали на Джека Уштара в конце 20 века, если меня не подводит память, то его звали Петер, вот он-то умел обращаться с псом, настоящий гончий». Я смог выманить своего нового собеседника на разговор, и мне казалось, что он просто обязан рассказать мне что-то особо важное. Я должен был натолкнуть старика на требуемую мне информацию, но сделать это нужно было аккуратно, не спугнув. «И чем же ваш Петер был так хорош, молодой человек, а вы вообще умеете обращаться с псом или просто взяли поиграться?» Старик вновь засмеялся, и смех его походил на смех демона, такой же скрежещущий и противный. «Да и не лукавьте, я же вижу, что вам интересно, а раз так, слушайте. Хотя мне не особо много, что есть тебе рассказать. Может быть, я помогу тебе разобраться в силе пса, а может быть, и нет». Старик вновь рассмеялся, но я был готов терпеть этот гвоздь, скользящий по школьной доске. Я молчал и с нетерпением ждал. Фигурка пса сама завозилась у меня в руке, словно щенок, пытающийся поймать собственный же хвост. И это был хороший знак. А старик улыбался и понимал, что нашел себе развлечение на этот день. Хоть что-то интересное за последние несколько лет, вправду интересное и столь забавное. Раз пользоваться им умеешь, то уже знаешь, как бродить по нитям и выискивать нужную. Но знаешь ли ты некоторые секреты? Какие именно? Я уже не скрывал своего интереса и жадно впитывал каждое слово, букву и звук. Первое. Пес умеет ошибаться. Если предмет, по следу которого ты идешь, побывал во многих руках, пес может ошибаться в воспоминаниях и показывать тебе неправду, а смесь из всего, что только было. Он может показать совершенно другого человека в совершенно другом месте, где он никогда не бывал, но это даже не ошибка. Старик покручивал в своих руках клюку и даже не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен к фонтану, вокруг которого все так и кружили воробьи. Как бы это сказать, то пес не врет тебе, но ошибается. Просто он может спутать человека. Предмет, по которому ты находишь следы, его могли трогать многие люди. Держать при себе, кто-то всего одно мгновение, а кто-то часами, этих следов, отпечатков, остается очень много, и, если отпечатки слабые, они могут запутаться. Надеюсь, понял меня, и я вправду понял это, так как уже встречался с подобным, но посчитал, что сам пес не хочет мне прислуживать, а ответ оказался проще, и было в этом что-то необычное. А есть что-то такое, что очень сильно отличает пса от других предметов, что-то совершенно особенное. Старик откашлялся в кулак и подмигнул мне, но получилось это мимолетно, как будто я задал верный вопрос и он дал знать об этом. «А ты не такой дурак, как показался мне вначале», — произнес он, а я даже не знал, обижаться мне или нет. «Пес и вправду умеет кое-что еще, что может оказаться очень полезно. Я узнал это от Питера, и когда он мне это рассказывал, был изрядно пьян. Но если бы не он, я никогда не узнал о подобной способности пса. Хотя мне и незачем было это знать, так как я никогда в жизни не держал в руках этих волшебных фигурок. Но, Как говорится, любопытство во мне оказалось сильней. И что же вам рассказал Петер? Гончий нашел секрет. Он узнал, как с помощью пса можно предвидеть будущее. Наверное, это его изгубило, но таких подробностей я не знаю. Подожди секундочку. Старик достал из-за спины небольшую сумку и достал из нее бутылочку воды и парю разноцветных пилюль. Закинул пилюли в рот, а после открутил крышечку и приложил губы к горлышку, смачивая их, а затем делая пару глотков. «Просто попробуй использовать пса на любую другую фигурку, и ты увидишь больше, чем когда-либо». Это было последнее, что рассказал старик. В то утро он больше ничего не говорил, даже не попрощался со мной, а вечером по телевизору я увидел последние новости. Старик умер. Я сначала просто проигнорировал эту новость и обратил на нее внимание лишь тогда, когда увидел его фотографию. Умер от яда. Тело нашли в местном парке, сидя на скамейке. И мне стало не по себе. Что же могло с ним произойти? Кому понадобилось его травить? И самое главное, почему он погиб сегодня, после моего с ним разговора? Совпадение ли это или нет? Волосы на голове словно зашевелились, а я почувствовал, что произошло что-то плохое. Почувствовал, что это не совпадение. Кто-то знает, кто-то следует за мной. Кажется, у меня началась паранойя. А малому я, ясное дело, ни о чем не рассказал. Пару дней спустя, я долгое время рассуждал о том, что произошло. После выпуска новостей, увиденного мной по телевизору, я не мог уснуть. Меня не отпускало чувство, что что-то идет не так. Ощущал, как кто-то незримый наступает мне на пятки. Во сколько именно я заснул, не знаю. Но сам сон не принес мне успокоения. Я от кого-то убегал, а оборачиваясь, видел лишь большую тень, настойчиво меня преследовавшую. Разбудил меня малый, потрясаю за плечи. Он был испуган. Сказал, что я кричал во сне, и после этого я не смог заснуть вновь. Гостиница «Ла Патрия» навевала лишь скверные воспоминания, и именно поэтому я настоял на том, чтобы мы как можно скорее перебрались в другое место. Малый не возражал. Мы перебрались в другой городишко, наверное, чуть больше прошлого, и заселились в недавно отстроенный отель. Деньги подходили к концу, а значит, нужно было либо быстро искать деньги, либо наконец-то следовать дальше через линзы по направлению к нашей цели. На новом месте страх исчез сам собой. Волнение прошло, а сон вновь стал крепким. Но это не умаляло того, что я каждую свободную минутку размышлял о том, что рассказал мне старик. Используй пса на другую фигурку. Вроде вот он ответ, но как бы я ни старался использовать его на свою черепашку, толку ноль. Пес молчал, свернувшись клубком. Малый, кажется, отметил, что со мной что-то происходило и первым начал этот сложный разговор. И мне пришлось выложить обо всем, что приключилось, а также о моей встрече со стариком. А ведь я совсем не желал об этом распространяться, но сам сдался, когда понял, что рано или поздно мне придется это рассказать. И лучше рано, а иначе может стать совсем поздно. Малый слушал внимательно и в конце, протягивая мне руку с фигуркой сурка на ладони, произнес: «Попробуй на нем». Третий предмет. Я понимал, что сурок мог просто не принять меня, а то и того хуже, вывести из строя. И это сказалось бы не тем, что он как-то воздействовал бы на меня, а просто ударил по здоровью. Три предмета в одних руках уже много. Но, тем не менее, я взял его и почувствовал холод металла. Сурок в одной руке, а пес в другой. Ничего не происходило, как бы я ни желал узнать о том, о чем говорил старик. Я, если признаться, даже отчаялся предпринимать попытки и готов был отдать сурка малому. Тогда все и произошло. В глазах потемнело. Я перестал ощущать свое тело. Я словно стал бестелесным, неосязаемым, несуществующим. А вокруг меня лишь непроглядная мгла. Но что-то происходило, и я это чувствовал. Совсем рядом со мной возилось два ярких источника света, которых я не мог разобрать. Слишком уж яркими они были, но фокус постепенно наводился, и я понял, что передо мной находятся два зверька. Пес, похожий на дворнягу и машущий хвостом, а язык свешен на бок, и сурок, вставший на задние лапы. Они оба смотрели на меня, если вообще можно было так сказать, так как меня в какой-то степени не существовало в этой мгле. Но этот зрительный контакт продолжался недолго. Первым с места сдвинулся пес. Она начал кружить вокруг сурка, тщательно обнюхивая пространство рядом с ним. Он боялся приблизиться вплотную, но испытывал сильное любопытство. Мне же оставалось лишь наблюдать. Все изменилось так же резко, как и в первый раз. Пес с Сурком словно распались на частички света и стали образовывать из себя длинные и яркие нити, по которым текли воспоминания. И все это переплетение нитей больше походило на хромосому ДНК, кружащую вокруг меня. Я ухватился за одну из нитей, и у меня перед глазами возник малый я сам. Это был как раз тот момент, когда он передавал мне фигурку Сурка, отпустил нить и вернулся во мглу с переплетениями нитей. Я следовал за этой нитью, за которую недавно ухватился, и пошел по ней вперед. Спустя шагов 30, хотя я не могу говорить наверняка, но по ощущениям это были именно 30 шагов, а не 50, и ухватился за нее вновь. Я увидел себя с малым, а рядом с нами был еще какой-то парень. На нем была военная форма цвета хаки. Мы о чем-то разговаривали. Была ночь, а диск луны находился в зените. И это было то воспоминание, которого я даже не помнил. Значит, его просто не было, но будет. Эта мысль осенила меня тут же. Так вот, какой был талант у пса, если использовать его на другие фигурки. Он мог показывать путь к искомому не только в прошлом, но и в будущем. Уникальный дар и нам, возможно, он бы как раз пригодился. Отпустил нить и направился дальше. Через шагов 100, я ухватился вновь и попал ровно в цель. Мы с малым находились на какой-то базе. Все стены обшиты металлом, а из окна, вернее было сказать, через стекло визора, я увидел открытый космос со звездами и другими планетами. Но самое главное заключалось в том, что мы находились не в открытом космосе на каком-нибудь шаттле, а вполне на планете, так как я видел ее поверхность. Мы находились в каком-то грузовом отсеке и искали среди кучи техники то, что могло нам понадобиться. Экзоскелеты, другое полезное оборудование и самое главное, я видел собственными глазами, то устройство, которое способно перенаправлять линзы. Вот она наша цель. Я нашел ее. Осталось только понять, куда следовать. Мне нужны были детали и, пройдя по нити, чуть дальше, я их нашел. Это была тайная база консорциума, на которой находилось требуемое оборудование. И эта база была на Плутоне. Год тут же всплыл в моей памяти, так как я слышал рассказы о ней из разговоров колоды. 2493 год. Я был так рад этой новости, что совсем забыл, где именно нахожусь и, конечно же, потерял концентрацию. Весь этот мир из мглы и нити рассыпался в мгновение ока, и я оказался на полу нашего номера с улыбкой во всю ширь лица. Малый навис надо мной и, как раз, на его лице был испуг. Я сжимал фигурки зверей и радовался как ребенок. 2493 год. Плутон, произнес я, продолжая сиять, как лампочка. И даже, как-то не задумываясь, вложил фигурку Сурка в руку малому. Она мне больше не была нужна. Вперед, мой друг. Глава 5. В розыске. Сентябрь 1539 года. Где-то на территории Турции. Малый Виктор руководил нашими дальнейшими продвижениями. Он шел по следу, который указывал пес. Но, даже учитывая это, наши поиски длились достаточно долго. 3 месяца мы бродили из одной страны в другую, проходя через бесчисленные линзы и гуляя по различным временам. Было необычно собственными глазами наблюдать троянского коня или казнь Жака де Моли. И все ради той линзы, которая смогла бы отвести нас к нашей цели, на Плутон конца 25 века. Будь у нас истины, дело шло бы намного резвее, а так, приходилось действовать исключительно методом проб и ошибок. На своем пути мы встречали многих странников. Кто-то смотрел на нас без всякого интереса, даже не вступая в разговор, а кто-то бросал на нас оценивающие взгляды и о чем-то шептался с другими. Мне сразу должно было показаться что-то странное в их поведении, но я не обратил внимания. Хотя добрым знаком мне показалось то, что на нашем пути не появился ни один охотник консорциума. Мы их не встречали, и это казалось самым благоприятным за эти долгие месяцы. Питались тем, что подвернется под руку. Спали немного, и за первый месяц мы с Виктором изрядно осунулись. Нам приходилось быть всегда в движении, и это за последний месяц давалось с трудом. Иногда даже казалось, что наши поиски вновь завели нас в тупик, но глаза Виктора горели, и мы продолжали свой путь. А однажды, проснувшись где-то на территории Древней Турции, я обнаружил, что Виктор пропал. Тогда я испытал настоящий первобытный страх. Что мне делать дальше? Куда двигаться? Мне только и оставалось, что кричать: «Виктор!», сотрясая тем самым воздух. И мой страх развеялся лишь с его появлением. Он пребывал в раздумьях и ни о чем мне не рассказал, хотя это уже было для него чем-то вполне обычным, чем-то обыденным. И меня начинало бесить то, что он чаще всего оставляет меня не в курсе происходящих событий или какой-то особо важной информации. Но это был Виктор и, кажется, мне просто нужно было к нему привыкнуть. Виктор Вайс, эти месяцы и вправду дались нам тяжело, но я знал, что это лишь малое препятствие на нашем пути и мы просто обязаны продолжать путь. Малый часто пребывал в плохом настроении, а у меня попросту не было сил настраивать его на позитивные эмоции. Не до него. Уж не маленький и должен был понимать, что это не детский лагерь, в котором обязательно будут кормить, давать спать по 8 часов и развлекать. Но волновало меня в малом не это. Я стал замечать, что он страдает от склероза. Изредка он упоминал о чем-то или просто рассказывал о своем прошлом, когда работал на консорциум, но после, когда он вновь заводил разговор в былые воспоминания, я стал замечать, что он упускает детали, а при расспросе тупил взгляд и не понимал, о чем я ему говорю, либо пытался вспомнить, но получалось это нечасто. С каждым днем он забывал все больше, и я боялся, что проснувшись однажды, он забудет и о том, кто я. Вот это был бы номер. Я не знал, что именно нужно делать в таком случае. Как именно я мог напомнить ему о чем, что теперь казалось ему совершенно незнакомым. Именно с такой мыслью я и уснул, когда мы были в Турции, а проснулся от противного чувства, что в нашем временном лагере появился кто-то третий, знакомый мне, но чем-то отпугивающий. Я протер еще сонные глаза, поворошил костер, подняв в небо сноп искр, и только тогда увидел, как к малому склонился мой старый знакомый. Его появление стало полной неожиданностью, а с учетом временных коллизий, его появление и вовсе вывело меня из строя. Это был малый из будущего. Он сидел рядом с собой, а его взгляд был опустошен. В руке он что-то сжимал, и я почему-то понял, что это одна из фигурок. Но какая именно? Он обернулся ко мне, когда я поднялся и подошел к нему. Поднес указательный палец ко рту и очень тихо выпустил воздух изо рта, наподобие ТСС. После поднялся и он, поманив меня рукой, чтобы я следовал за ним. Удалились мы достаточно на приличное расстояние, что я даже не видел и маленького ручейка дыма, исходящего из нашего костра в это достаточно солнечное утро. Всю дорогу малый из будущего молчал и заговорил, когда мы дошли до какой-то определенной точки, которую он сам для себя и отметил, чтобы можно было остановиться и спокойно поговорить. «Рад вновь видеть тебя, Виктор. Не могу сказать того же», голос мой хрипел, и я даже пожалел, что не взял с собой бутылку с водой. «Зачем ты здесь? Я пришел к тебе. Мне есть, что тебе сообщить. Говори. Ты не очень приветлив, Виктор», малый глубоко вдохнул, задержал воздух в легких и лишь спустя пару секунд выдохнул. Его глаза сейчас казались как две щелочки. Он очень сильно устал, даже сильнее, чем при прошлой нашей встрече. Да и по глазам я все же понял, что в его руке и вправду был предмет. Ну ладно, не будем тянуть время, его и так не особо много. Я пришел предупредить, что после вашей экспансии в тайгу, можешь не задавать вопросы, я это уже все пережил и прекрасно обо всем знаю. В общем вот, после вашей экспансии по тайге, я найду тебя, чтобы ты смог совершить самое главное во всем этом плане. Что именно? Я заброшу тебя на базу консорциума, когда там развернется бой между ренегатами и охотниками. Тебе об этом прекрасно известно, да и мне тоже. Тебе предстоит попасть в хранилище, где и найдешь то, что поможет тебе спасти Элизабет. Но как бы я ни пытался понять, каким именно образом ты проник на базу консорциума, все сводилось к тому, что кто-то тебе помог, и предполагаю, что это был именно я. Поэтому, просто будь готов, я не знаю, когда именно появлюсь, но должен был тебя предупредить заранее, чтобы ты был готов ко всему.